Алло. Добрый Алло. день. Добрый. Коль не Здравствуйте. шутите. Это звонок из банка ВТБ к вам поступил. Меня зовут Ульянзин Евгений Владимирович. Наталья Олеговна, это вы? Это я. Я звоню к вам касательно кредита вашего кредита наличными. А в чем причина, по которой вы не исполняете свои обязательства? Вы сказали, звоню к вам. Что я не могу сказать, я вас не понимаю, к сожалению. Потому что звонить вам, а не к вам. Если почтальон пришел, то к вам. А звоним мы вам. Да, это я. Ну, давайте, разговаривайте уже. Что за театральная пауза? Я вам даю возможность высказаться. А, У вас есть что добавить? все, говорим грамотно, чтобы я ничего не добавляла. Хорошо? Мы В чем договорились? причина, по которой вы услышите меня, что я вам говорю? Нет, вы же молчите. Как я могу слышать? В чем причина, по которой вы не исполняете обязательства? Не хочу вам платить. А в чем причина, по которой вы не погашаете, не хотите платить нам? Ну, потому что не хочу. Вы спрашиваете, по какой причине я не хочу или что? В связи с чем складывается такое мнение, что вы не хотите погашать? Ну, вот не хочу, потому что С чем это ничего не связано? горит. Что мне надо гасить? У вас на сегодняшний день баланс перед нашим банком имеется. Составляет у вас 40 500 рублей по кредиту наличными. Данную сумму потребует наш банк не понять, до 31 июля, как ранняя дата. Вы не готовы будете произвести оплату Нет, указанной конечно. суммы, указанной сроки? В таком случае мы так и укажем, что вы отказываетесь произвести оплату. А. Ну и все. Мы вас оповещаем Пока. о намерениях нашего банка с вами расторгнуть договорные отношения на основании статьи 811 Мне Гражданского плевать кодекса на ваши намерения. Федерации. Вы позвонили у меня разрешение спросить? Или что? В таком случае я Мне вам эта хочу напомнить, информация что не нужна. именно вам необходимо подготовить сумму порядка 799 тысяч Ой, вы рублей думаете, я по такая прям закону. обосралась и сразу заплатила? Я проигнорирую ваши требования. Все, кома Я вас прошу наступила говорить. или скрипт закончился? Что за Да, пауза? Вы нет, я как-то даю вам возможность высказаться. бодрее можно как-то? Возможность, представляю, высказаться, договорить то, что начали говорить. Я уже закончила. Вы не слышите, что я молчу? В таком случае продолжу, Наталья Олеговна. Чтобы не возникло дополнительных удобств у вас и ваших родственников, вы, их предупредите о том, что в скором времени, после получения исполнительного документа и на основании Федерального Ой, закона номер 229 давайте вы по сначала в вас. суд сходите, потом исполнительные документы. Судебный приказ я отменю. А в порядке искового производства мы еще с вами пободаемся. Давайте вот не прыгать выше головы. Хорошо. На основании статьи 126 Гражданского процессуального кодекса судебный приказ по существу заявлен требован в течение 5 дней А согласно вступить в силу с дня его 128 и вступления. 129 статьи, судебный приказ отменяется так же легко, как и выносится. Хорошо. Это ваше право считать так, как считаете нужным. Я В вас смысле, благодарю это за так в критическую помощь. законе написано? Я считаю Что так, в как случае исполнения написано. ваших... Хорошо, Наталья Олеговна, если вы знакомы с моим правом, в таком случае понимаете, что в случае неисполнения долговых обязательств вам придется погасить не только всю сумму долга перед нашим банком, а также на ваши плечи могут лечь дополнительные расходы, такие как оплата услуги Но госпошлины, это если вы расходы суд судебных процессов, выиграете. А у нас плюс шансы испанские 50 на судебные. 50. Вы свои шансы так очень высоко оцениваете. У вас с нашим банком договорные отношения, банк перед вами все свои Это обязательства у выполнил, вашего вы с ним банка сталкивались со по мной старой порядке. договорные отношения. Совершенно верно. Ну вот и все. Давайте в порядке искового производства будем с вами бодаться. Я вам предлагаю, пока есть такая возможность, рассмотреть вариант с продажей вашего имущества, Не-не-не-не-не. если у вас нет средств для погашения. А я предлагаю вам рассмотреть возможность применения ко мне 415 статьи Гражданского кодекса. Я вас правильно понимаю, Наталья Олеговна, сумма 40 500 в 31 минуту на банк не поступит, до погашенного конца срока не будет с вами. А сколько раз надо повторить, чтобы вы поняли? Я вам предлагаю подвести итог и прощаться. Все, пока. Я правильно понял? 4500 с 31 июля вы не внесете? Я не знаю, как вы меня поняли. Рекомендую понимать так, как я сказала в самом начале. Отказ мы с вас трансфиксировали. Всего доброго, хорошего дня. А последствия пока. Предупредили. Ага. Последствия, блин. Очередно педик какой-то позвонил. За взыскание двойка. Другие коллекторы будут над вами смеяться. Ни к чему ж. Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Ирина Андреевна. Здравствуйте. Ну, говорите. Меня слышите, Ирина Андреевна? Да слышу, слышу. Меня зовут Иванова Елена Александровна, Совкомбанк звоним. Отдел досудебного взыскания. Опять врете. Халва. У вас долг в размере 5500 рублей. Фамилию настоящую назовите. Иван, вы можете 5500 оплатить. Требования понятны вам? Нет, я от лживых тварей требования не воспринимаю. Что? Глухая или тупая? Требования банка вам понятны, я слышу, Ирина Андреевна? Я говорю, что от лживых тварей я требования не воспринимаю. Ирина Андреевна, вам в любом случае эти деньги банку придется вернуть. До свидания. Алло. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Переведи на оператора, чертов робот. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Сбербанк России, специалист на связи Андрей Самвелович. Здравствуйте. Мы вас представили как Игорь Владимирович, верно? Все верно. А к вам как могу обращаться? Могу услышать, Игорь Владимирович? Вам на какой вопрос ответить сначала? Могу услышать Игоря Владимировича или нет? Нет. А то зачем вы им представляетесь? Я им не представляюсь. Мне просто надоело с роботами разговаривать. Но сейчас же вы не с роботом разговариваете. Ну, а до этого роботы не хотят на оператора переключать. Вернее, оператор берет и сбрасывает. Не надо ко мне обращаться. Что хотели? А Игорь Владимирович, вам кем приходится? У него изменения произошли по клиентскому обслуживанию, нужно переговорить с ним. Да не надо ему с вами разговаривать. Он не хочет этого делать. Ну, это вы так считаете. Это вы я так уверена. Понимаете, что если он с нами не поговорит, то уже тогда могут быть по его изменениям какие-либо ухудшения. Угу. Сами-то поняли, что сказали? По его изменениям могут быть ухудшения. За что он является клиентом нашего банка. У него произошли изменения. И по его изменениям, которые у него произошли, если он с нами не переговорит, то могут быть ухудшения. Ой, можно подумать, если он с вами переговорит, все прям улучшится. Ну, то есть информацию вы ему передавать не собираетесь? А вы же мне так и не заплатили за то, что я передам информацию. Ну, тогда с вами прощаюсь. Звонки вам также продолжатся. Всего доброго. Купердяй. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Ирина Андреевна. Вы кто? Меня зовут Наталья Сергеевна Андреева. Общество с ограниченной ответственностью, кредит Экспресс Финанс. Уведомляю вас о записи разговора. Ну, с кредит Экспресс Финанс Андреевна... русских начали брать? Да, это я. Что я не поняла, Ирина Андреевна? Какой вопрос? Я говорю, в кредит Экспресс Финанс начали русских брать? Приятно, приятно. Я вам даже хамить не буду. А звони по поводу вашего кредитора ООО РТК «Эрлуанс» или по-другому «Квику». Вы оформили микрозайм 13 апреля 2020 года, номер договора 623-45-59. На 27 июля 2020 года общий долг составил 11 658 рублей 38 копеек. Актуальная просрочка 91 календарный день. Ну и, соответственно, наши специалисты связывались с вами неоднократно. 26 июня, потом вы с ними связывались. 20 июля, 22. Итак, Римма Андреевна, вы сегодня гарантируете оплатить этот долг? С вами не буду это обсуждать. Мне так и не пришло уведомление от кредитора. Римма Андреевна, вы же прекрасно понимаете, независимо от того, с кем вы общаетесь, долг, он остается долгом. То есть его в любом случае надо оплачивать. Да, я общаюсь со своим кредитором напрямую. Мы с кредитором уже... Дело в том, что кредитор в первую очередь ждет от вас оплаты. Решили эту проблему. Да. Вы с кредитором решили эту проблему? Да. Каким образом? А какая разница вам? Вы же не мой кредитор. Ирина Андреевна, дело в том, что мы же вам звоним, правильно? И вы заинтересованы в том, чтобы заниматься своими делами, а не общаться с нами. Поэтому если вы нас поставите в известность, как вы решили с кредитором, нам документы нужно узнать. Я не верю вам на слово. Я не понимаю, что мне за компания звонит. Коллекторы звонят. Ну и зачем мне с вами обсуждать свои какие-то финансовые ситуации, свои проблемы? Дело в том, что ваш кредитор нанял нас для того, чтобы мы... Понимаю, как бы это несли, да, мы с кредитором пришли к общему решению. Быстрее. Поэтому, если вы действительно представитель моего кредитора, спросите у кредитора. Он вам если бы вы пришли бы к общему какому-то решению, он бы отозвал у нас ваше дело. У нас не было отозвано ваше дело, поэтому... Мы только вчера договорились. Итак, каждый день вам начисляется процент. Ничего мне уже не начисляется. Вы договорились? Итак, Ирина Андреевна, вы нам не даете информацию, которую вы вчера обсудили с кредитором. Конечно. По крайней мере, кредитор пока еще нам не передал никакой информации. Ну, поэтому я с вами работаю по той схеме, которая... Мне не нужна ваша схема, потому что... Вот вы мне говорите, начисляются проценты. Это настолько глупо звучит, если я вчера договорилась с кредитором о том, что проценты не начисляются, рост долга приостановлен, и я буду платить комфортными для себя платежами. Вот какой смысл мне от вас, если я вас все равно всерьез не воспринимаю? Вам надо меня по скрипту прогнать? Ирина Андреевна, ну, давайте я телефончик рядом положу, вы наговорите там свой скрипт, чтоб вам не получить. Ирина Андреевна, дело в том, что вы когда разговариваете со своим кредитором, вам не просто устная договоренность должна быть, но и какая-то письменная. Потому что вот сейчас... Вот тут, оказывается, должна быть письменная договоренность, а письменного уведомления не должно быть. А у меня вся информация в личном кабинете имеется. И по электронной почте я получила подтверждение от кредитора. Замечательно. Тогда отправьте нам дубликацию почту. Вы кто такие, чтобы я вам что-то отправляла? Запросите у кредитора эту информацию. На официальном уровне мне о вас ничего не известно. У нас тоже информации нет, о которой вы сейчас говорите. А мне плевать, есть у вас она или нет. Вы вообще третье лицо в этих отношениях. Сбоку припеку. Ирина Андреевна, послушайте внимательно. По той информации, которую у нас имеет, у вас начисляется каждый день 1%. Ничего у меня не начисляется. Теть, ну давайте не будем тупить. Кроме того, я бы на вашем месте бы попрощалась бы и трубку положила. Ну, дело в том, что вы не на моем месте, поэтому я буду делать то, что я не могу. Ну, тогда разговаривайте сами. Начисляется, помимо процента, кредитор не получает денег от вас, может выставить вам неустойку. 330 статья Гражданского кодекса. Кроме того, он надеется, что вы все-таки надлежащим выполнять свои обязательства денежные и согласно статье 309 Гражданского кодекса и закройте как можно быстрее свой микрозайм. 810 статья Гражданского кодекса. Ты меня слушаешь? Алло. Алло, вы меня слышите? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Банк вас слышите без дела судебного взыскания? Меня зовут Анастасия Викторовна. Как могу слышать Анну Александровну? Ухом. Это вы? Это я. Почему оплату вовремя не производите? Скажите, пожалуйста. Фамилию свою назовите. Бычковская. П. Почему закон нарушаете? Почему? Со скольки можно звонить в выходные праздничные дни? Мы работаем в выходные. Ты идиотка? Я вопрос какой задала? С 8 утра. В выходные и праздничные дни. С 8 утра. Вот дебилка, блин, очередная дегенератка позвонила. Консультант плюс открой и 230-й федеральный закон выучи, курица. С 9 утра можно звонить в выходные и праздничные дни. У меня в Ставропольском крае 8:15. Извинилась и трубку положила. Тупорылая мразота, блин, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Андреевна? Да. Это компания «Бафинонте», специалист административного взыскания Владимир Октябрина Алексеевна. Обращаю ваше внимание, ведется переговоры. У вас имеется задолженность микрофинансовой компании. Честное слово, оплата не поступает 28 дней. Сумма вашей задолженности 13 160 рублей. Оплату необходимо воспроизвести сегодня, 7 июля. Оплата от вас будет поступать? А с какого числа вы работаете по агентскому договору? 9/6/2020 года. А уведомления нет. Вам было отправлено на электронную почту. Ирина Андреевна, проверьте, значит, и я. Кем было? Наша компания. Мне от вашей компании никакие уведомления не нужны. Я вас всерьез не воспринимаю. Ирина Андреевна, значит, проверьте вашу электронную почту. Я ей не пользуюсь. На сегодняшний день имеете задолженность. Электронная почта не является способом уведомления. И уведомлять должен кредитор, а не вы. Ирина Андреевна, так оплачивайте данную задолженность, чтобы вам звонки не поступали. Я сама вы понимаете, что... Я Но если в течение 28 дней вы не можете найти денежные средства, значит, мы вас уведомляем, где их можете найти. Я без вас разберусь. Обращайтесь. Мне ваше уведомление, не, я вас серьезно не принимаю. Вы для меня голос из трубки. Неприятный причем. Ирина Андреевна, занимайтесь денежные средства у ваших знакомых. Занимайте сами денежные средства, чтобы могли себе купить. Ирина На eBay закажите у вас себе мозги. Никак. Денежные средства? Что у денежных средств? Задолженности никаких нет. На что вы брали денежные средства? Да это не ваше собачье дело, на что я брала там или не брала. А вы только можете так выражаться? Ну, конечно. А вы кто такая, чтобы я перед вами или жить сидела? За счет финансовой компании? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Ирина Андреевна, будет уведомление, будет разговор. Мне плевать на ваше мнение. Проверяйте вашу электронную почту. Проверьте свою электронную почту. Может, у вас там уже мозги пришли? Вы готовы слушать информацию? Не готова. Я вас не воспринимаю серьезно. Она и видна, Ирина Андреевна. Ну все, что вы можете видеть по телефону? Микрофинансовая компания. Значит, на данный момент направляем инспектора по адресу проживания. Отлично. Не забудьте ему агентский договор положить на ознакомление. Приедет без договора, в СИЗО уедет у меня. Понятно? Значит, я на данный момент прерываю разговор, настраиваюсь на общение. Всего доброго. До свидания.